«Если позволите», — обратил на себя внимание глава собственной безопасности. «Наши агенты в Америке сообщают о том, что новоизбранный президент всерьез рассматривает вторжение в Ирак, официально, для борьбы с терроризмом. Вторым слоем идут нефтяные месторождения, пока находящиеся под контролем местного режима, а не международных корпораций. А какова реальная причина?» Заинтересовавшись, спросила женщина. «Было обнаружено возможное местоположение Вавилонской башни. Как раз в Ираке», — ответил безопасник. «Если это правда, то во время раскопок может найтись еще одна скрижаль. Сейчас американцы сильно отстают, у них нет ни одного собственного символа, лишь обломки. А обретение полноценной скрижали – достойный повод начать войну», – спокойно заметил император. «Но открытое противостояние с ними мы пока не потянем. Нам бы с внутренними проблемами разобраться. А во сколько, гипотетически, будет оценена скрижаль, если ее добудет один из нас?» – воодушевился Михаил. «Кажется, у тебя есть наработки, снова геологи, или на этот раз историки», — хмыкнув, посмотрел на него император. «Скрижали бесценны. Тот, кто добудет их и сумеет удержать, станет самостоятельной политической силой». «Сумеет удержать», — Михаил нахмурился, переведя взгляд с меня на Александра. «Я все понял, отец. Ну и отлично. Это будет второй и последний этап», — улыбнувшись, сказал Василий. «Если кто-то другой, кроме трех финалистов, сумеет раздобыть скрижаль, будет прощен и возвращен в число наследников. Надеюсь, теперь у вас хватит ума не связываться с нашими врагами. За наше будущее, за империю, за Российскую империю и императора». Подняли все бокалы, и в зале раздался тихий звон. Глава 4. Они радовались, обсуждали свои планы и победы, а я сидел и офигевал, болтая вино в бокале. Так относиться к собственному народу — это не просто свинство, это глупость. Нет, конечно, большинство великих, с большой буквы, правителей считало собственный народ лишь инструментами, не жалели потраченных жизней на достижение своих и наций целей, но эти люди всегда думали о державе в целом, и даже гибель сотен тысяч потом приводила к рождению миллионов из-за значительно улучшившейся ситуации в стране, роста благосостояния, здравоохранения, безопасности в целом. А эти одного деления на своих и чужих и обозначения четкого приоритета на захват власти хватало, чтобы понять, как узко и в то же время безнадежно отстало они мыслят. С другой стороны, власти добиваются недостойные, а те, кто идет ради нее на все. Сейчас Василий воспитывает своих детей именно в такой парадигме. Сожри или сожрут тебя. Любыми методами, где устранение конкурентов и даже массовое убийство не считается чем-то плохим. Не мне жаловаться, но я никогда не убивал невиновных, а эти вполне могут, ради выполнения цели. И это тоже правда. Возможно, в данный момент двоевластия стране и нужен такой клан. А после, когда все устаканится и окажется в одних руках, это можно будет исправить. Только вот и понятием аристократия, которым они пытались прикрываться, здесь не пахло. Достоинство военных, которые готовы положить свою жизнь ради страны. Нет, не слышали. Выгодно отличался разве что лебедь, но и он уже выбрал сторону, императорскую семью, которая по факту была лишь перекрасившимися олигархами. А совсем недалеко, за стенами дворца и чуть дальше, по всей стране, их ненавидели почти все. За то, что разграбили страну, заработав миллиарды на поте и крови миллионов. «Иван, о чем задумался?» — поинтересовался Александр. «А то взгляд у тебя какой?» — подняв бровь, спросил я. «Будто ты решаешь устранить всех нас или только часть», — сухо проговорил старший брат без тени насмешки или юмора. «Я думаю, что никакая скрижаль, даже несколько, нам не помогут, если бандиты продолжат объединяться с сепаратистами, террористами и беглыми олигархами, а проблемы 90-х покажутся всем цветочками». «Не тебе об этом говорить», — с ухмылкой заметил император. «Не ты ли развязал кровавую бойню, в которой погибло больше 20 воров в законе? Можно считать, что я лишь поддержал твое решение. Это можно было делать тихо, вначале нарастив силы, и только потом, впрочем, неважно», — отмахнулся я, поняв, что опять влезаю, куда сам не хочу. «Я, блин, в отпуске в этом мире. Мне по большому счету вообще наплевать, останется эта страна в том же виде, что сейчас, или схлопнется до поры городов. Главное, чтобы курорт, на котором я живу, остался нетронутым. Иначе, надо и в самом деле устранить их всех. Но не сейчас, дождаться, когда недовольство властью нарастет до максимума, и поддержать возмущенных, создать публичный образ благородного царевича, принять участие в революции, возглавить переходное правительство и в назидание казнить. Вот опять, теперь куда жестче, сказал Александр. Просто задумался, отмахнулся я. Может, я слишком сильно загоняюсь? Хранитель полностью выполнил мои пожелания, а то, что произошло дальше, вполне могло быть только моим выбором. С другой стороны, я не могу изменить свою природу. За тысячи лет она окончательно сформировалась и зацементировалась. Может, дело в этом, его ставка на то, что я буду действовать, как всегда, независимо от угроз. Товарищи по несчастью в шутку называли меня паровым катком. Те, кто немного недолюбливал, мясником. Политические игры никогда не были мне близки, и это явно не мой профиль. Для этого хватает кукловода и дирижера. А я, думаю, мне пора, сказал я, поднимаясь со стула. До завтра. Уже уходишь? С удивлением бросил один из проигравших братьев. Не хочешь больше времени провести с семьей, со своими? Нет, после изменения правил мы можем собраться в любой момент, а у меня еще дела, нужно выспаться к завтрашнему балу. Сядь, поморщившись, сказал Василий. Я не хотел об этом говорить, но должен. Многие из вас меня подвели, некоторые показали себя с удивительной и неприглядной стороны. Но главное, мы одна семья, вы должны помнить об этом. Никита погиб из-за моего попустительства, из-за того, что за ним не присматривали в должной мере, и это провал как СИП, так и меня, как отца. Но я отомщу за него. Страшно, так чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения, что это же произойдет с каждым, кто покусится на члена императорской семьи. Уже известно, кому мстить, поинтересовался Александр. Тем же, кто пытался убить Ивана. Исламские радикалы получили у нас на родине слишком много силы и свобод, безапелляционно заявил Василий. И мы покончим с ними со всеми, будьте уверены. Но вначале зачистим страну от тех, кто им может помогать, от бандитов и оппозиционных олигархов. Как бы это ни привело ко второй гражданской, покачав головой, тихо заметил Лебедь. Мы еще с Кавказом не замирились окончательно. Нужно действовать решительно, жестко и бескомпромиссно. Всеми силами, посмотрев на него, проговорил император, обезопасить тылы, и потом приступить к решению остальных проблем. А вот это было по мне. Зачистить, снести до основания, чтобы грязи не осталось. Закатать в бетон по самую макушку. Только если этим заниматься, кровью можно будет не просто умыться, а искупаться в ней целиком. Ради спасения миллионов этим не можно, а нужно заниматься. Зачистить гнездо паразитов, даже если они в человеческом обличье. Вырезать под корень демонопоклонников, включая всех детей и подростков, что могут перенести культ. Сжечь институт, вместе с серверами и учеными, создающими искусственный интеллект, способный взять под контроль мир. Иногда даже геноцид, вполне себе выход, пусть и отвратительный со всех точек зрения. Для выживания человечества можно пойти на все. Только вот тут вопросов выживания нет. Это просто мелкие политические интриги одного клана, захватившего кусочек власти против других. И ради чего? Власть ради власти? Это нет, не мое. И пока у меня есть шанс не ввязываться в эту мелкую мерзость, я сделаю все, чтобы просто жить. Здесь не нужно спасать мир, а с остальным они вполне справятся и без меня. Если не против, я хотел бы переговорить, поднявшись вслед за мной, сказал Лебедь. Ничего критичного, просто хочу поблагодарить за наших ребят в Сочи. Тогда ладно, махнул рукой Василий, позволяя нам отойти из зала вдвоем. И как вас угораздило сблизиться с нашей семьей? Покачав головой, проговорил я, с усмешкой взглянув на морщинистое лицо генерала. Как? Лебедь с сомнением вглядывался в мои глаза и, наконец, решился. Скажем так, другой вариант мне не нравится еще больше. А этот хоть понятно, к чему ведет. К тому же меня убедили, что наследуемая власть имеет тенденцию заботиться о длительном и ответственном вложении в свою страну. И законы, продвигаемые вашим отцом, пока это полностью подтверждают. Например, запрет на занятие официальных должностей лицам с двойным гражданством. Комитет по межгосударственному расследованию коррупции. Легализация капиталов в стране и сотрудничество по декриминализации капиталов, вывезенных за границу. Организация дворянских дружин, и на самом деле их много. Только вот у Баранова было двойное гражданство. Всегда останутся лица, что выше закона, поморщился генерал. Граф был именно из этой породы. Приближенный первого президента, проложивший дорогу для императора своими инициативами. А это значит, что если не во втором, то в третьем поколении все аристократы станут такими лицами. Вне закона. На нас уже распространяются иные правила, нас не может судить гражданский и уголовный суд. Зато может военный, что куда строже, возразил Лебедь. Пока да, но это не мое дело, меня все устраивает. Ойли, хмыкнул генерал, и я увидел в его глазах довольно хитрости и интеллекта, чтобы только играть роль тупого солдафона. Хочу предупредить, что с февраля служба в дружинах для всех дворян будет официальной и обязательной. А учитывая ваши внезапно проснувшиеся способности и тягу, мы готовы сформировать вокруг вас сочинское подразделение. Предпочту просто учиться и заниматься делами, но, если будет реальная опасность, можете на меня рассчитывать. Ну и, если угроза будет относиться ко мне, я не постесняюсь в средствах ее устранения. Даже не сомневался, скупо улыбнулся Лебедь, и такая угроза точно будет. После сегодняшнего можете даже не сомневаться. А насчет простых бандитов, с этой мелочью разберется местная милиция. А что же они раньше не разобрались? За прошлые 10 лет, недофинансирование, развел руками генерал. Теперь же, по всей стране, ушедшие на пенсию и даже в бандформирование сотрудники органов массово возвращаются на службу. Половина всех капиталов, воров в законе, это такие деньги, ради которых можно и жизнью рискнуть. Да уж, этого я в самом деле не учел, если у людей хватит такой простой мотивации. Да, крови прольются реки, но мне ли об этом печалиться? Вылеты мы уже перекрыли, банковские операции по выводу средств за рубеж, кроме некоторых экспортных корпораций, остановили, пояснил свою мысль Лебедь. А после такой удачной и своевременной смерти Баранова нас поддержали практически все неприкасаемые. Нам дан карт-бланш для борьбы с преступностью, во время которого, вполне возможно, погибнут и сами неприкасаемые. Так, улыбнувшись, спросил я. Можете не отвечать, это станет вполне логичным ответом. Как сказал отец, зачистка тылов, он и в самом деле почти с ними не связан, в отличие от премьера и половины Государственной Думы с парламентом. Только вот у него свои долги, и заявление о том, что Виндзоры враги, задумчиво покачал головой. Буду рад, если они соответствуют действительности, а не просто слова. Вы хотели со мной поговорить только из-за дружины? По большей части да. Ну и предупредить из-за вашей способности постоянно быть в центре региональных конфликтов. Обострение террористической угрозы вы испытали на себе. Один из пассажиров, летевший с вами бизнес-классом и потом не пересевший на следующий самолет, остался ждать парома в Турцию. Прямо один, у нас же гигантская граница, пересекая не хочу. Украина, Грузия, Казахстан да та же Беларусь, а на них наши законы не распространяются. И на всех границах идет строжайший досмотр, проверка документов и багажа. Долго мы такой режим не продержим, но нам и не надо. Так что, февраль, обострение обязательно будет, а учитывая, что Сочи – это не только удобный порт, но и граница с Абхазией, там точно будут проблемы и провокации. Спасибо за предупреждение, генерал. И хорошего вечера, ответил я и, кивнув, направился на выход, где меня уже ждала машина. В номере я оказался около 2 часов ночи. Хотя усталость брала свое, выкинуть посторонние мысли из головы я никак не мог. Зачем я здесь? Отдыхать? Прошло всего полгода, и не сказать, что спокойных. Но передо мной опять открываются перспективы, ведущие к власти и ответственности. Только зачем? Отдыхом это точно не станет. Чего мне в самом деле не хватало последние 500 лет? Моря? Есть. Солнце? Да, в Питере его маловато, а вот в Сочи вполне хватает. Вкусная пища? Ешь до отвала, сколько влезет и еще чуток. Деньги? Вопрос решен. На ежедневные бытовые нужды хватит с лихвой, а потом достроится гостиница и их будет еще больше. Лежать на пляже морским скотиком, переворачиваясь для равномерной прожарки, хоть весь день. Хочется острых ощущений, можно воспользоваться предложением Лебедя и поучаствовать в дружине, только в тех операциях, где мои навыки действительно необходимы, можно даже анонимно. Что это, если не отдых? Тогда почему мне неспокойно? Почему вся ситуация вызывает такое отторжение? Может, я накручиваю себя, а может, именно потому, что никакой опасности нет и мне предстоит прожить простую и долгую жизнь, как я и хотел. А хотел ли я этого на самом деле? Бойтесь своих желаний. Ваше Величество, чуть поклонился им. Король Чарльз недовольно постукивал пальцем по подлокотнику трона. Сегодня именно тронный зал был выбран в качестве места встречи, что несколько забавляло им, но британские монархи были в своем праве на эксцентричность. Одна из трех оставшихся у власти великих династий. Генри, подойди, указал на небольшой коврик перед собой король. Ты знаешь, зачем служит это место? Боюсь, я никогда не бывал здесь, ваше величество. Этот неприметный коврик, часть церемониала по посвящению в рыцари, едва улыбнувшись, проговорил Чарльз. Сегодня я собирался посвятить тебя в сэры. Большая честь для меня, ваше величество. Верно. У меня уже лежали все документы на столе, когда из МИ-6 доложили, что кто-то слил информацию по Ираку американцам. И ты даже не представляешь, откуда эта протечка. Нет, не из вашингтонского офиса. Из Москвы. Раздраженно проговорил Чарльз. Наши непослушные вассалы откуда-то получили информацию, о которой не должен быть в курсе ни один человек на планете. Боюсь, я именно тот, о ком вы говорите, произнес Сэм, глубоко наклонив голову. Понятия не имею, о чем речь. Хочешь сказать, что это не твоих рук дело? Не ты слил вице-президенту информацию об археологических раскопках в Ираке? Безусловно. Я занимался именно тем, что вы мне поручили. Сеял сомнения и раздоры в стане наших противников. Вскоре по Пентагону прокатятся множественные скандалы с утечкой документов. Увольнения, которые за ними последуют, позволит МИ-6 внедрить туда своих агентов. А дальше уже их работа. Вот как, король вновь постучал по подлокотнику. И ты хочешь сказать, что они сами до этого дошли? У них есть своя разведка, ваше величество, вполне возможно, они узнали что-то с помощью спутников, или агентурной работы. Нельзя исключать никаких вариантов. «Ладно», – проговорил Чарльз, внимательно наблюдая за своим самым лучшим агентом, который сегодня надел совсем невзрачное лицо. «Тебе в любом случае придется разобраться в этой проблеме, Генри. Отправляйся в Ирак и добудь нам скрижаль с раскопок, или убедись, что ее там нет. Боюсь, моих сил может оказаться недостаточно. Если нужно будет вынести что-то незаметно, нет проблем. Но если придется сражаться за ценный груз, хочешь сказать, что тебе нужна поддержка, не помешало бы, ваше величество, или возможность прикоснуться к скрижали еще раз. Возможно, я сумею освоить еще один символ. Ты, не смеши меня, небрежно отмахнулся король. Лишь истинные императорские рода, ведущие свое начало в древности и сохраняющие чистоту линий, обладают такими незаурядными способностями. Древние оставили эти символы нам, их прямым потомкам, а ты, возможно, свершится чудо, раз я сумел усвоить один символ, сумею и второй, если бы ты раздобыл скрижаль в Индии, у тебя была бы такая возможность, с чувством явного превосходства усмехнулся Чарльз, и если добудешь в Ираке, если же ты поймешь, что твоих сил не хватит, сможешь рассчитывать на любую помощь агентов, действуй аккуратно, но решительно, иди, слушаюсь, поклонился Эм и развернулся удаляясь. Если бы он не умел так хорошо держать себя в руках, на измененном лице могло бы отразиться совсем не то, что он чувствовал на самом деле. Этот молокосос, считающий себя умудренным правителем, буквально развязывал ему руки. Удачно полученная при инициации носителя способность, практикой вот он уже вхож в покои единственного действующего монарха Европы со всей полнотой власти. Жаль, что местоположение островной скрижали известно только тому напыщенному индюку на троне, но рано или поздно он сделает ошибку. Управляющие скрижали будут собраны, и врата раскроются. Покинув дворец, М позволил себе широкую улыбку. Осталось совсем немного, и они вернут этот мир, свой мир, по праву первородства. Глава 5. Нервничаешь? Спросил я у одергивающей платье Ани. Да, и я не понимаю, почему ты так спокоен? С обидой бросила девушка. Это же первый рождественский бал за я даже не знаю сколько. Императорский бал в Зимнем дворце. Такое только раз в жизни бывает. Ну не первый. Лет 100 назад они еще были, меланхолично заметил я. И ты забыла, как нам рассказывали о балах в МГИМО. Они даже в СССР проводились. Вот умеешь ты и испортить момент, буркнула девушка, оглядываясь по сторонам. Ой, ух ты, М, я обернулся и с удивлением увидел, как из машины выходит потрясающая девушка в зеленом наряде. Завитые кудри спадают ниже плеч, обтягивающее вечернее платье волочится по ковру. И далеко не сразу до меня дошло, что лицо этой девушки мне знакомо. Это же, Наташ, замахала рукой Аня, и та, с улыбкой помахала в ответ, но направилась не к нам, а к нервно переминающемуся Сане, который смотрел совсем в другую сторону. Демина подошла к нему, не окрикивая, и с улыбкой хитрой лисы ждала, пока парень обернется. Надо было видеть, как меняется его лицо, на котором буквально за секунды сменился испуг, непонимание, удивление, негодование, а потом радость и чуть ли не щенячий восторг. Когда он, наконец, понял, что перед ним стоит его девушка, которая уезжала не гулять на стороне, а купить себе платье, достойное ее кавалера. «Счастливец», усмехнувшись, проговорил я, «но мне все равно повезло больше, спасибо», с облегчением выдохнула Аня, «а то я уже подумала, что мне тоже надо было сбежать от тебя в Турцию на недельку». «О, так значит теперь не собираешься, а как же другой университет?» «Я подумаю», проговорила, чуть отвернувшись, девушка, на что мне оставалось лишь вздохнуть. То, что она сомневалась, немного било по самомнению, но я уже давно научился отпускать близких людей, иначе бы свихнулся в водовороте судеб и прошедших тысячелетий. Поэтому, отбросив лишние мысли, я просто наслаждался мероприятием. Молодые, красивые, нарядные, воодушевленные важностью момента люди улыбались друг другу и внутренним ощущением, не замечая, что рядом стоят вроде точно такие же, но с совершенно другими взглядами. Эти подростки и молодые люди выделялись цепкими взглядами, профессиональными неискренними улыбками, расслабленными, но в то же время скупыми и выверенными движениями. Они здоровались друг с другом едва заметными кивками, понимающе ухмылялись и вели себя словно рыбы в воде. Среди этой разношерстной толпы я сразу вычленил и детей олигархов, и собственных братьев, тоже сохранявших свое инкогнито. Как отсутствие наследников собирались объяснить на одном из главных официальных мероприятий страны. Это ведь будет интересовать не только СМИ, но и все благородные семьи, которые хотели бы сосватать своих дочерей. Шутка ли, семь неженатых царевичей? Дамы и господа, императорская семья приглашает всех в бальный зал, раздалось из динамика, раньше вещавшего об экскурсиях, и нестройная толпа аристократов хлынула через несколько входов в соседние помещения. Даже по походке было понятно, кто привычен к светским приемам, а кто в первый раз на мероприятиях такого уровня. И даже учителя, пытавшиеся вдолбить в своих подопечных то, как нужно ходить, держать себя, смотреть по сторонам, все это выветрилось, стоило молодым людям оказаться в непривычной обстановке. «Не глази по сторонам, но и под ноги не смотри», — напомнил я своей девушке. «Держись естественно, представь, что ты пришла в хорошо знакомый магазин канцелярии, где все знаешь, и тебе нужны только конкретные вещи, тетради или ручка. Как вообще сравнивать магазин и это?» Нехотя сдерживаясь, проговорила Аня. Ее вполне можно было понять. «Не знаю, как правительство согласовало празднование рождественского бала в Зимнем дворце, а, возможно, обошлось и без вмешательства органов, просто заплатили музею сколько надо, но из зала даже не убрали копии бесценных экспонатов. Я очень надеюсь, что оригиналов здесь не было, и они хранились где-нибудь внизу, в подвалах, в герметичных капсулах с доступом к ним только ученых-исследователей». Впрочем, учитывая общий упадок и нехватку средств даже у таких важнейших учреждений, не удивлюсь, что прямо сейчас в общем доступе висят картины 16 века. Но даже без них, залы Зимнего дворца впечатляли. Прекрасные росписи, статуи, великолепные золотые колонны, по 4 штуки за раз. Чтобы увидеть потолок, приходилось поднимать голову. Балкон по всему периметру зала и гигантские люстры по несколько сотен килограмм каждая. Обстановка вдохновляла, а наше присутствие кричало о том, что вот она, новая аристократия. Наше будущее, безусловный успех. Даже если это была ложь, сейчас всем присутствующим хотелось в это верить, что именно они, те избранные, которым самой судьбой, их генами предназначено стать правителями новой России. Прекрасной и великой страны, это потрясающе, не сдержалась Аня, на что мне оставалось только улыбнуться. Ты, самое прекрасное, что есть в этом зале, спокойно заметил я. Да ну тебя, явно польщенная толкнула меня локотком девушка. Нет, здесь и вправду было чудесно, видал я залы и величественней, некоторые даже строили в мою честь, случалось, но в целом здесь было неплохо. Оглядевшись, я понял, что и картины на стенах подбирали весьма тематические, и вряд ли они висели в зале круглый год. Некоторые были слишком большими и не гармонировали с местами, на которых находились, другие, наоборот, слишком маленькие, так что стены под ними едва заметно, но отличались по цвету из-за выгорания. Победы, великие правители, снова победы, пленные. От основания Руси до новейшей истории, не забыли и свершения Петра Великого, и Екатерины, не постеснялись даже приплести Сталина, Хотя каким он тут Макаром? Ни одной картины, которая допускала бы даже мысли в сомнениях величия России. Никакой демагогии или самокопания, только вперед. Кто-то хорошо поработал над экспозицией, все продумал, чтобы донести смысл через окружение. Пожалуй, можно даже восхититься таким тщательным подходом. Но, конечно, он не будет полным, если равнение на герб раздалось из динамиков. Гимн Российской империи. Боже, царя храни, затянули все присутствовавшие вслед за приятным голосом, тянущимся по залу. Да, вот это я и имел в виду. Общие ритмы, общие чувства, общие гимны. Продавливание единомыслия. Приветствуем его императорское величество, самодержца России, Василия I. Под звуки аплодисментов на балкон вышел отец и помахал рукой, дожидаясь, пока зал успокоится. Я рад приветствовать всех вас, достойные сыны и дочери империи. Сегодня ваш день и ваш вечер. Молодежи, которая будет строить наше общее будущее, по бальному залу лился мягкий, но уверенный баритон, с ним явно поработал звукорежиссер, ведь в реальности голос сильно отличался. Этот рождественский бал будет ежегодным и станет одной из важнейших традиций, которую закладываете вы все, вместе со мной и нашей великой родиной. Так веселитесь, во имя Российской империи, ура, ура, раздались радостные крики. И помахав на прощание, император вышел. А вот часть придворных осталась на балконе. «Я думала, речь будет длинней», — удивилась Аня. «Вероятно, у него просто слишком много дел», — пожав плечами, ответил я. «Бал — это тоже работа, одна из, как и произнесение речей, позирование перед камерами и многое другое. Пойдем к нашим?» «Да», — радостно кивнула девушка, и мы направились к стушевавшимся Сане и Наташе, которые стояли возле колонны. Как-то вышло, что мы стояли одними из первых возле балкона, и теперь нам предстояло пройти половину зала, но мы не успели. «Просим освободить центр зала», раздалось из динамиков. «Сегодняшний вечер будет сопровождать Народный оркестр России, под руководством». Секунду назад, казалось, что зал слишком велик для всех нас, но стоило людям начать отходить к стенам, как места стало резко не хватать, и мне пришлось постараться, чтобы, не сталкиваясь ни с кем, двигаться дальше. И все равно мы оказались у самого края, когда заиграла хорошо знакомая мелодия. Это же вступление к танцу, который мы разучивали. «Мы пойдем», — не слишком уверенно проговорила Аня. «Иначе зачем мы вообще сюда явились?» — кивнул я, чуть поклонившись. «Позвольте пригласить вас на танец, прекрасная незнакомка». «Позволяю», — гордо вскинув носик и рассмеявшись, ответила подруга. После чего мы, одни из первых, шагнули к центру зала, и музыка закружила нас в вальсе. Хорошо отточенные и разученные движения давались легко и естественно, хоть мне и приходилось вести девушку и чуть корректировать ее движение. Но организаторы были не идиотами, и открывающий танец был довольно простым, чтобы втянуть как можно больше пар, и все равно места еще хватало, даже с избытком. Слишком многие постеснялись, в первую очередь среди парней, которые и должны были вести в этот раз. «Ох, это было потрясающе!» Чуть задыхаясь от возбуждения и темпа, проговорила Аня, когда мелодия подошла к концу. «Как я справилась?» «Идеально!» «Не кривя душой», — ответил я. «Как настоящая принцесса!» «Врешь и не краснеешь!» «Спасибо!» — улыбнулась девушка. «Что теперь? Прорываемся к своим?» «Боюсь, не выйдет!» — спокойно проговорил я, глядя на двигающихся в нашу сторону. «Сразу три парочки, в которых я знал только кавалеров. Судари, сударыни, чем обязаны?» «Да бросьте, князь, нельзя так блистать и остаться незамеченными», усмехнулся цесаревич. «Вас мы уже знаем. Позвольте представиться, князь Александр Костров, мои товарищи, князь Михаил Разумовский и Алексей Орлов. Очень приятно, господа, князь Иван Пожарский, а это моя спутница и подруга Анастасия», указал я на девушку. «Просто Анастасия, без титула», — искренне удивилась одна из сопровождающих царевичей. «Ее светлый ум и красота для меня важнее всех титулов», — спокойно ответил я, оборвав любые притязания. «Что ж, позвольте и нам представить своих спутниц. Княжна Анастасия Березова, графиня Шувалова и Левашова», — поочередно указал Александр, начав со своей спутницы, эффектной брюнетки в синем платье, с огромным сапфиром на шее. Сложно было назвать ее истинный возраст, от 16 до 20, но при этом смотрелась она просто шикарно, держалась уверенно и смотрела на всех присутствующих с плохо скрываемым превосходством. «Князь Пожарский, а ведь мы о вас слышали», — улыбнувшись, проговорила Настя. Ходили слухи, что у вас возник конфликт из-за черноморской собственности с графом Барановым, с перестрелками, взрывами и героическими свершениями. О чем только не болтают, спокойно улыбнулся я, и в самом деле, легко согласилась девушка. Подарите мне танец, разве сейчас дамы приглашают кавалеров? Постоянно танцевать только с тем, с кем пришли, тоже невежливо, заметила княжна, совершенно не стесняясь того, что держала под руку Александра. И это немного напрягало. Похоже, она была в курсе нашего большого маскарада и обладала достаточной властью и силой при дворе, чтобы игнорировать такие условности. А еще сам цесаревич был явно не против такого поведения подруги. Думаю, как минимум 3 танца я себе могу позволить провести в приятной компании, с улыбкой ответил я. Если же вы не забудете о своем желании, после можете меня найти. Всего доброго, дамы, господа, еще поговорим, князь. Кивнул Александр, не слишком довольный исходом. «Ты чего?» – тихо спросила Аня, когда мы отошли подальше. «Это же князья, они явно хотели поговорить, а ты их чуть в открытую не послал. Им позволь, на шею сядут и ножки свесят. Если у них есть что-то важное, подойдут еще раз, не сломаются. Ну а нет, тем лучше, у нас своих задач полно. Фу, таким быть!» – буркнула девушка, но почти сразу ее настроение улучшилось. «Ведь мы добрались до знакомых. Наташка, ты такая красивая, прямо вообще, а ты вся сияешь, аж глазам больно», с улыбкой ответила подруга. «А вам, князь, как я, не зря ездила и выбирала платье, ты в нем неотразима. Надеюсь, твой кавалер это оценит по достоинству». «Я ценю», смущенно буркнул Саня, который с Наташей взгляда отвести не мог, хотя в зале было достаточно эффектных девушек. И когда прошло 3 танца, ни один из которых мы с Аней не пропустили, одна из таких хищниц двинулась к нам. «Не забыла, Мымра?» – тихо проговорила Аня, но сама же меня подтолкнула. «Иди, а то подумают еще что-то. Вот тебе не все равно, что они подумают». Подняв бровь, поинтересовался я, хотя меня и самого заинтересовала такая настырность девушки. «Ваше сиятельство, я здесь за тем, чтобы вы исполнили свое обещание», лучезарно улыбнулась Анастасия. «Вы же человек слова, больше того, я его господин», сухо ответил я и, демонстративно поцеловав Аню, поклонился княжне. «Позвольте пригласить вас на танец». «Позволяю, я уже убедилась, что вы прекрасно танцуете, так что ноги мне точно не оттопчете», звонко рассмеявшись, проговорила она, а потом, взяв меня за руку, тихо добавила: «Не то, что ваши братья. Вы ставите меня в затруднительное положение, ведь я понятия не имею, о чем вы. К тому же, похоже, вы знаете обо мне куда больше, чем я о вас», спокойно ответил я. «Хм, не будь мы знакомы больше 5 лет, я бы сказала, что вы хам, ваше высочество», с улыбкой на устах проговорила девушка, а затем, чуть ли не прижимаясь ко мне и нарушив всякие приличия, горячо прошептала: «Впрочем, мне даже нравится такая игра. Хотите начать наше знакомство заново? Думаю, это будет уместнее всего», ответил я. «Хорошо, давайте притворимся», нисколько не смущаясь, улыбнулась девушка, пока я ее кружил. «С чего начнем? С моего отца, князя Березова? Не станете же вы притворяться, что не знаете даже его, богатейшего человека России? Мы никогда не были представлены». «Ах, Иван, ну это уже ни в какие рамки», покачала она головой. «Хорошо, миллиардер, владелец половины телекомпаний России, заправки, нефтегазодобыча, заводы ничего не пропустил, а еще он спонсировал монархическую партию во время выборов 98-го и выступал важнейшим союзником вашего отца», напомнила Анастасия. «Для того, чтобы получить неприкосновенности княжеский титул, можно подумать, он бы не получил его просто так, или не купил», усмехнулась девушка. «Вот только тут злые языки все врут. Мы обладаем этим титулом по праву, как и знаком». «Вот как», я по-новому взглянул на девушку. 5 лет, но опять же царевич ее не помнил. Хотя, может, они давно не виделись. В таком возрасте даже год или 2 могут полностью изменить человека. Опять, вы не знали, правда? Вот так сюрприз. Кажется, мое удивление даже обидело Анастасию. Думали, что все только из-за денег. Вообще не думал об этом, спокойно пожал я плечами. Мы же только познакомились, забыли? Ах, ну да, конечно, дежурно улыбнулась девушка, а взгляд ее стал озорным. А что насчет вас, князь? Я своего отца почти не знаю, так что мне не о чем вам рассказать. Что до меня лично, До признания, Иван Карлсон, кадет Сочинской морской академии, из рук императора получил титул князя Пожарского. Надеюсь, заслуженно. Не скромничайте, я точно знаю, что заслуженно, рассмеялась девушка. На самом деле о ваших похождениях уже легенды складывают. Как всего за полгода из щуплого подростка вы превратились в такого статного и мускулистого молодого мужчину. Да и взгляд ваш. Да-да, мы только познакомились. И все же, тише, оборвал я ее, обернувшись и вслушиваясь в посторонние шумы, раздавшиеся со стороны входа. Послушайте, я все понимаю, но так прерывать девушку, это как минимум невежливо, возмущенно проговорила Настя. Найдите свою охрану. Сейчас, сказал я, отстранившись. Хлопки, которые я едва услышал несколько секунд назад, быстро приближались, но, похоже, на фоне музыки на них никто не обратил внимания. Не это ли опасность, о которой меня так настойчиво пытался вчера предупредить Лебедь? Если так, то это предательство на самом верхнем уровне. В чем дело? Обеспокоенно проговорила княжна, не собираясь отходить от меня ни на шаг. Вы что-то заметили? Да, блин, бросил я, оглядываясь. Нужно было срочно заканчивать этот балаган. Но даже закричи я, мало кто обратит на меня внимание, если только, простите меня, музыканты. Сформировав длань, я впечатал метровый символ в спину дирижеру, бросив его на скрипачек, а их дальше в сторону виолончелистов и кого-то еще, кого я не видел за перилами. Музыка тут же прекратилась, смешавшись в общую какофонию, но не успел я ничего сказать, как двери первого этажа распахнулись и в них вбежал гвардеец, намереваясь предупредить. Но раздалась автоматная очередь, и он рухнул, как и несколько человек перед ним, оказавшихся в секторе огня. Тревога. Рявкнул я, хоть и так было понятно, что ситуация экстраординарная. А в следующее мгновение сразу несколько тяжело вооруженных групп в полной выкладке, бронежилетах, некоторые в саперных костюмах, в шлемах алтынной, все как один с автоматами наперевес. Сидеть, дворянские выродки. Подобрав микрофон, рявкнул один из нападавших. Дернитесь, и все здесь лягут. А если правительство исполнит наши условия, вы даже уйдете отсюда живыми и нормальными гражданами. Без всей этой мути с титулами. Глава 6. Руки за головы. Всем сесть на пол, немедленно. Крикнул один из нападавших, и длинная очередь ушла в потолок, кроша с любовью восстановленную мозаику и лепнину. Никому не двигаться, твари. Паникующая толпа попыталась метнуться к выходам, но тут же попала под перекрестный огонь. Люди, такие разумные по одному, превратились в испуганное стадо, которому отрезали все выходы. Двери оказались заперты, и перед каждой стоял заградотряд. Мало мне было всеобщей паники, еще и Березова повисла на руке. «Мамочка!» — взвизгнула девушка, прижимаясь к моему плечу. «На пол! Быстро!» — еще раз рявкнул террорист, и люди послушно падали на колени, где стояли. Оглянувшись, я мгновенно оценил ситуацию. 40 террористов на балконе, окружавшим зал с четырех сторон. По крайней мере, по 5 у трех входов. Даже будь я со своим комплектом оружия, перекрыть сразу всех не успел бы чисто физически. 5, да даже 10, легко. 20, если одну сторону прижать дланью, а по второй ударить, возможно. Больше, да еще и в одиночку, никак. Только я и был не один. Нашел глазами замерших Саню и Наташу. Слишком далеко, почти на краю зала. Братья-царевичи, удивительно, но они держались достаточно спокойно, даже слишком спокойно для людей, которым угрожают смертью. Нет, Михаил и двое младших запаниковали, а вот Александр с Алексеем. Наши взгляды встретились, и цесаревич коротко кивнул. Готов действовать, знать бы еще, что у него за знак. Трое, уже неплохо, но все равно мало, не для текущей ситуации. В толпе раздавались горестные всхлипывания, кто-то тихо подвывал, глядя на лежащие у входа тела, пытавшихся прорваться людей. Никто не учил этих людей, как вести себя при захвате заложников, а нет, похоже, некоторых учили. Сидят руки за голову, но не на коленях, а на корточках, готовые в любую секунду как лечь на пол, так и вскочить, рванув в очевидном направлении спасения, к большому панорамному окну во внутренний дворик. Если честно, я тоже о нем сразу подумал, но слишком очевидное направление. Его должны были прикрыть в первую очередь, и не только автоматчики на балконе, но и какая-то группа на втором этаже или даже на крыше. Вообще, ситуация абсурдная, весь свет новой аристократии собирается в одном месте, а охраны кот наплакал. Так, еще и император не присутствует на рождественском балу, как должен был, а ссылаясь на занятость сразу уходит после начала. И вчерашнее предупреждение Лебедя, явная подстава, теперь бы еще понять зачем. Камеру сюда, рявкнул главарь террористов, и четверо бойцов выволокли какую-то дамочку в облегающей юбке, белой блузке и розовом пиджачке, а за ней оператора вместе с оборудованием. Снимай. Да-да, конечно, проговорила, быстро кивая, женщина. Если не дадут через 3 минуты прямой эфир, я прострелю тебе ногу, и ты будешь вести репортаж, истекая кровью, ясно тебе? На это она даже отвечать не стала, лишь еще раз кивнула, поправляя прическу, и взялась за ухо. Это еще что? Террорист наотмашь ударил ее по лицу, так что девушка упала на покачнувшиеся перила и чуть не свалилась вниз, с балкона. Я тебя спрашиваю, что это, гадина? Наушник, рация. Связаться с руководством, забормотала она, но достаточно громко, чтобы я ее слышал. А вот главарю совсем не обязательно было так орать. Похоже, он в курсе, что живым их отсюда не выпустит в любом случае. А значит, единственная их цель – сделать как можно более громкое заявление. Отчаянные люди, пошедшие на отчаянные меры. Хотя все скрывают лица под балаклавами, но это им не сильно поможет. Не в самом центре, где, скорее всего, уже перекрыли все улицы. Ну, если безопасники не полные идиоты, а учитывая, что они почти гарантированно знали о будущем нападении, двойное заявление. Смотрите, наши дети тоже в опасности, но мы никому не дадим спуска. Политические игры, за которые уже заплатили жизнями 7, и еще 2-3 истекут кровью до прихода помощи. Ненавижу уродов, использующих людей в темную. Есть у нас специалисты по такому, но я не из этих. У каждого должна быть своя роль, и моя довольно проста. Я сказал руки за голову и сидеть, рявкнул террорист, когда я помахал ладонью, привлекая внимание. Позвольте перевязать им раны, у вас будет больше живых заложников, спросил я, не пытаясь подняться. Сядь, я сказал, вскинув автомат, рыкнул главарь, и в тот же момент я понял, что ошибся. Он только играл роль главаря, а настоящий, в балаклаве и бронежилете, стоял неподалеку, подошел к нервному и что-то шепнул на ухо. Мгновение, и ствол уже опустился. Хорошо, можешь перевязать этих придурков, но одно лишнее движение, и я прикончу и тебя, и твою подружку, ясно? Да, кивнул я и демонстративно медленно поднялся, держа руки над головой. Двинувшись по залу, я как бы случайно прошел мимо Александра. Твой север. Ладно, коротко ответил цесаревич, сместив взгляд. Не разговаривать. Снова рявкнул нервный, и я сделал вид, что испугался, вздрогнул и вжал голову в плечи, так чтобы террористы не видели моего лица. Юг, беззвучно, но максимально четко выговорил я, глядя почти в лицо среднему брату. Тот коротко кивнул и словно случайно подался на полшага назад. Не слишком заметно, но так, чтобы оказаться рядом с еще 2 довольно рослыми парнями. Мне нужно их осмотреть, могу я опустить руки? Спросил я, чтобы не вызывать лишних подозрений и одновременно отвлечь внимание от братьев. Ты и чтобы пернуть, меня спрашивать будешь? Работай, но так, чтобы я видел, рявкнул террорист, и я подчинился команде. У ближайшего ко мне парня было 2 попадания, в ногу и в туловище. Серьезные, без срочной помощи он не протянет и 15 минут. Оценить повреждение брюшной полости я не решился, но, повернув его, увидел, что пуля не прошла на вылет, а осталась в теле. Сейчас это и плюс, и минус. Смотри на меня, слышишь? Я похлопал раненого по щекам, но тот лишь слабо дышал. Значит, придется обходиться чем есть. Снял с него ремень и перетянул ногу, остановив кровотечение. Не слишком сильно, но и не слабо. Авось до скорой он дотянет без отмирания тканей. А нет, так лучше лишиться ноги, чем жизни. Покажи мне камеру. Не смей снимать нас, снимай заложников и только то, что я тебе скажу. Ясно, тварь, ругался тем временем террорист на 2-м этаже. Похоже, журналистка хотела взять общий план, который вполне мог помочь группе антитеррора. Мы в эфире? Нет, простите, мы как раз настраиваем картинку, руководство делает что может, быстро проговорила диктор. Она постепенно приходила в себя и, похоже, осознала, что невольно стала участницей главного в своей жизни репортажа. Ты, подползи сюда, аккуратно обратился я к ближайшему заложнику, девушке лет 20. Порвал рубаху парня на лоскуты и, сложив в несколько слоев, прижал к ране. Дави здесь, 2 руками. Понятно? Да, кивнула она, ошалела, оглядываясь на террористов. «Не бойся, если убьют, то убьют всех, держи, теперь его жизнь зависит от тебя». «Поняла?» Дождавшись кивка от девушки, я перешел к следующему телу. Увы, тут уже ничем было не помочь, три попадания, пули прошли на вылет невысокой девушки. Одна слишком близко к сердцу, вторая возле позвоночника, похоже, именно она попала в первого парня. Третья я даже смотреть не стал, такое даже немедленная реанимация не вытащит. А я без инструментов, тем более. Мы ведем репортаж из Зимнего дворца, где во время рождественского бала группа террористов, начала говорить журналист, и тут же получила звонкую пощечину. После чего перед камерой встал тот нервный. Мы не террористы, мы защитники отечества и людей от гнилых поработителей, от бандитской мрази, возомнившей себя аристократией. Мы скинули их 100 лет назад, но эта капиталистическая сволочь вновь полезла из всех щелей. Чуть не кричал террорист. Настала пора вновь поднять красное знамя революции. Мне было не до речей. Последнему повезло, хотя и не сильно. Попадание было только одно, почти в упор, в правую часть груди. Наклонившись к нему, я сразу понял, что легкое коллапсирует и его заливает кровью. Фигово. Нужно срочно отвести кровотечение, только нечем. Я оглянулся по сторонам. «У кого есть ручка, лучше всего металлическая?» — крикнул я, повернув его на бок. «Гравитация иногда может сделать то, что не подвластно человеку». Раненый, булькая, взвыл, но сейчас мне было совершенно наплевать на его боль и эмоции. «У меня есть, Паркер», — ответил один из парней неподалеку. «Да мне плевать какая, главное, чтобы корпус надежный был», — сказал я. «А ну, заткнулись», — рявкнули сверху. «Сидеть, придурок». Хотя теперь понятно, почему его поставили во главу. «Идейный, такие хорошо смотрятся на картинке или баррикаде, а еще их мгновенно сливают, когда дело сделано. Ни один из подобных вождей не проживает больше 10 лет, обычно». Поманив рукой парня, я дождался, пока он кинет ручку, и, поймав ее, воткнул в рану, из которой тут же с бульканьем потекла кровь. Тут я тоже сделал все, что мог, осталось только решить, как действовать дальше. Я недаром отдавал братьям нужные мне сектора, сам смещаясь на запад. Теперь мы могли перекрыть сразу 3 направления, но только 3. Если немедленно начать штурм, будет слишком много жертв. Они будут так или иначе, живыми террористов никто не выпустит, и они это отлично понимают, значит, для них мы тут в роли жертвы, кровавой жертвы новой революции. Не расстрел царской семьи, которых признали великомучениками и чуть ли не святыми, но тоже вполне неплохо. Только в мои планы это не входит. Продолжая делать вид, что оказываю первую помощь, я тихо, чтобы расслышали только сидящие неподалеку, спросил, у кого есть боевые знаки, или ударного типа. Большинство уставилось на меня, ничего не понимая, но один парень взглянул прямо в глаза, с сомнением, но достаточно уверенно. «Сможешь взять охранников у ближайшей двери?» «Попробую», — тихо проговорил парень. «Мы требуем освободить политзаключенных, борцов за свободу, невинных обвиненных в государственной измене, терроризме и сепаратизме». Тем временем вещал на камеру урод. 5000 наших братьев». «Хорошо, тогда прямо перед моей казнью», — сказал я и, поднявшись уверенным шагом, но держа руки на виду, двинулся в центр комнаты. «А ну, сел». Тут же раздался приказ одного из террористов. «Вам не нужны все заложники, лишь дворяне», — громко сказал я, обращая на себя еще больше внимания. Оставалось надеяться, что им и в самом деле нужен спектакль в прямом эфире, а раз так, я мог вполне сыграть для них роль козла отпущения. «Зачем вам простые, пусть и богатые люди? Есть мы. Я, князь Пожарский, лично готов быть вашим заложником. Вы все наши заложники, а ты, сердобольный придурок, сейчас станешь еще и примером. Вот что будет с теми, кто не послушает единственный голос разума», — рявкнул он. Но в этот момент по залу ударил звук битого стекла. Разом все автоматы направили на разлетевшееся окно, которое я выбил первой дланью. «Не с места», — рявкнуло сразу несколько глоток. Но теперь уже было неважно, действие началось. Серп и цепь, удерживающая громадную люстру, лопается. Монструозная позолоченная конструкция срывается вниз, но не успевает пролететь и нескольких сантиметров, как в нее бьет вторая длань, отбрасывая люстру на второй этаж и, едва не задев журналистов, сносит главаря вместе с десятком террористов. Толпа делится на тех, кто вскакивает, в попытке использовать на врагах знаки, и тех, кто падает на пол, чтобы не поймать пулю. Я же лишь немного смещаюсь, создав длань прямо перед собой правой рукой, и золотое свечение на мгновение останавливает поток пуль. В то же время серп срезает высунувшихся слишком далеко автоматчиков. Раздаются захлебывающиеся очереди. Если я неверно оценил ситуацию и меня подведут, отпуск закончится немедля. Но справа один из террористов вспыхивает словно свечка. Александр переводит взгляд на соседнего и причудливо щелкает пальцами. В воздухе загорается символ, похожий на сваленные в кучу щепки или искры. А затем второй противник загорается, да так ярко, что его сообщники отшатываются в сторону, забывая стрелять. Леха тоже не сидит на месте. Его символ куда менее эффектен, зато эффективен и прост. Царевич вворачивает кулак в воздух, одновременно сжимая пальцы, и на втором этаже возникает торнадо, сваливающее людей в кучу и подбрасывающее их в воздух. И многие другие аристократы не отстают. Краем глаза я даже замечаю, как Саня, прикрывая собой Наташу, создает копье, которым пробивает насквозь сразу двух врагов. В воздухе возникают и тут же гаснут десятки символов, уничтожая врагов, но пули обрушиваются на заложников чаще. Одной очереди хватает, чтобы оборвать жизнь храброго парня, который тоже пользовался дланью и опрокинул врагов у входа, заодно выбив двери. Уродов слишком много, чтобы закончить схватку без потерь. Длань. Пальцы привычно выбивают чечетку, и символ застывает в воздухе, перекрыв целый сектор. И за эту секунду я создаю серп, размашисто, насколько позволяет геометрия знака и длина рук, чуть ли не метровый, он загорается в воздухе, прежде чем воплотиться. Удар сердца, я боюсь, что ничего не выйдет, а затем всех террористов на западном балконе сметает гигантским ножом, перерубает, оставляя глубокие рваные раны, словно от десятка мачете. Ваня, раздается предупреждающий крик, и я оборачиваюсь, видя вспышку подствольного гранатомета. Вот же глупость, использовать гранату в закрытом помещении. Да только мне уже не успеть сплести пальцы. Что-то толкает меня в сторону, и я отлетаю в сторону, а на том месте, где я только что стоял, расцветает огненный цветок, разбрасывая десятки осколков. И хорошо, что большинство в радиусе поражения лежало. Но оттолкнувший меня старший брат принял почти половину заряда и теперь валялся на полу, захлебываясь кровью. Твою ж мать, в асфальт закатаю. Серп прошел по уродам на противоположной стороне, разрывая всех, кто там стоял, а затем ударила длань. Символ не просто отбросил террористов, он вбил их в стену, вместе с оружием и продолжил вдавливать, пока я держал руку. Вдавливать, ломая им кости их же бронепластинами, сминая черепа вместе со шлемами. Я не был в ярости, наоборот, все эмоции отступили, оставив в голове только звенящую пустоту и полную ясность. Никто из уродов не должен уйти живым, а любой, кто помешает. Длань сметает аристократов, которыми прикрываются уроды, а от тех тут же остается только кровавый фарш. Серп сносит головы сразу троим, они пытаются сбежать, пытаются сдаться. Ну уж нет, никаких вторых шансов. Длань обрушивается на пытающихся отползти по второму этажу, а затем скидывает их вниз. Одного из террористов кидает мне прямо под ноги, и я ударом пятки вбиваю ему отстегнувшееся забрало в лицо. Перехватываю автомат, вырываю из ослабших рук и добиваю. После опустевшего магазина террористов остается меньше десятка. Они попрятались по углам, держат заложников и что-то орут. В зал со всех сторон врываются люди в форме и тоже что-то кричат, но я никого не слышу, мне плевать на голоса этих мошек. Серп. У прикрывшегося телом девушки урода слетает башка. Длань. Группа спецов, пытающихся преградить мне дорогу, отлетает в сторону, и я хладнокровно, единственным точным выстрелом, сношу голову спрятавшемуся за парнем террористу. Один бросает оружие, поднимает руки вверх, и они падают вместе с отсеченной головой. Последний с криком поднимает автомат и зажимает спуск, водя стволом из стороны в сторону, но ни одна из пуль не отдаляется больше, чем на метр. Четыре длани надежно держат их в коробке, моя и еще троих одаренных, наконец они очнулись. А этому, я позволяю своему символу сорваться, влетев в мужчину, и две гигантские золотые ладони схлебываются, оставляя на месте террориста только кровавую лепешку. Я поворачиваюсь, держа наготове законченный серп. Кто все эти люди? Почему они смотрят на меня как на чудовище? Почему поднимают оружие? Как они смеют поднимать оружие на меня? Всем опустить стволы, всем немедленно. Это не мой крик, это орет лебедь, вбегая в зал и маша руками. Он встает прямо передо мной, и в его взгляде я читаю страх, но еще и решимость. Точно, генерал, и он готов пойти на все, лишь бы остановить кровавую мясорубку. С дороги, буркнул я, и он тут же убрался в сторону, а я подошел к дергающемуся в предсмертных конвульсиях телу. «Зачем, ты мой братишка?» — хрипло ответил Александр, глупо улыбаясь. «Непутевый, сам-то», вздрогнув от неожиданной теплоты, пробормотал я. Неожиданно в голову хлынули воспоминания, десятки чужих, но от этого не менее острых образов. Как старший брат защищал младшего после смерти матери, как, будучи детьми, Иван тянулся за ним и пытался подражать во всем. Александр же поддерживал и учил. «Твою же мать, как так вышло, почему сейчас, почему холодный и собранный старший брат оказался самым близким человеком? Почему они рассорились?» «Прости, за все», — проговорил я, понимая, что тому не протянуть и минуты. «И ты», — в последний раз выдохнул цесаревич, и глаза его потеряли фокус и блеск разума, а спустя несколько секунд я прикрыл их ладонью. «Вы знали», — повернулся я к лебедю, и мужчина, старше моего нынешнего тела на 40 лет, отшатнулся под тяжелым взглядом. «Прошу, не здесь», — быстро проговорил генерал. «Мы не думали, вы допустили эту бойню», — сказал я и раздраженно смахнул что-то теплое и липкое, текущее по брови. «Кровь, когда я успел пораниться, может, всем сесть немедленно, для вашей же безопасности», раздалось от входа, и, обернувшись, я увидел женщину, заканчивающую гигантскую спираль. «Нет-нет-нет, не сейчас», на плечи обрушилась непереносимая тяжесть, веки потянуло вниз, будто к ним были привязаны пудовые гири, но я продержался дольше, чем все в зале, даже чем сама начертатель, рухнувшая на пол без сознания, и даже успел посмотреть в глаза вошедшему в зал императору, который сложил руки за спиной и смотрел на меня со сжатыми в линию губами. «Ну, поздравляю, второй», с мрачной решимостью проговорил он, и в этот момент меня окончательно вырубило. Глава 7. Первое, что я увидел, открыв глаза, серый потолок и одинокую тусклую лампочку в зарешеченной люстре. Ее желтого света едва хватало, чтобы разогнать полумрак, но глаза уже привыкли, и я сумел осмотреться. Голые стены, минимальные удобства, решетка на всю стену. Знакомое место, я тут уже сидел. После прилета мы проезжали Эрмитаж, и до Царского села добирались около 2 часов. Это минимальный временный отрезок, который я провалялся в отключке. Возможно, больше даже, скорее всего. Выходит, теракт произошел уже вчера. Как там Аня? Вроде когда я видел ее в последний раз, была жива, как и Серебряный с Наташей, в отличие от многих, кто остался в зале навсегда. Тех смельчаков, что вместе со мной выступили против террористов и цесаревича.